Вы поймете, как причудливо переплетаются обстоятельства. Вам станет ясно и разнообразие свойств, приписывавшихся нами каждому богу, и образов, которые он принимает, и даже еще большее разнообразие титулований, каковы ему подобают. Например, чтимый, восхваляемый, благословенный, могучий, грозный и так далее. Впрочем, довольно об этом. Позвольте мне от вопросов мистических перейти к делам сугубо житейским. Я буду говорить о вещах, доступных познанию с помощью невысокой мудрости, но обычных пяти чувств, которыми обладают даже дикие звери. Остров Шалтокан представляет собою огромный выступ скалы, отделенный от суши широкой полосой соленой воды. Не будь на нем трех источников прекрасной, чистой, с журчанием сбегающей со скал пресной воды, он, наверное, так и остался бы необитаемым. Однако, во времена моего детства, Шалтокан кормил примерно 2000 островитян, живших в 20 деревнях. Скала, на которой выросли эти поселения, служила их жителям поддержкой не только в прямом смысле, она еще давала им средства к существованию. Дело в том, что известняк, составляющий основу скалы, является материалом, с одной стороны, ценным, а с другой, в естественном своем состоянии, мягким, в связи с чем его можно добывать в каменоломнях с помощью самых примитивных орудий, сделанных из дерева, камня, самородной меди и хрупкого обсидиана, каковы и сравнивать невозможно с вашими железными и стальными инструментами. Мой отец работал на добыче известняка и даже начальствовал над несколькими менее умелыми и опытными работниками. Помню, как-то раз он взял меня с собой в карьер, чтобы познакомить с своим ремеслом. Тетэ рассказывала мне, что в толще камня здесь и там проходят естественные трещины, линии разлома между пластами. Неопытному глазу они не видны, но отец надеялся, что я постепенно научусь их обнаруживать. У меня, правда, ничего не получалось, но он не опускал руки. На моих глазах отец разметил лицевой срез мазками черного окситля, после чего остальные работники, они были бледными от прилипшей к потному телу известковой пыли, подошли, чтобы вбить в помеченные им крохотные щели деревянные клинья. Когда это было сделано, дерево обильно полили водой и оставили размокать. Мы с отцом ушли домой. Через несколько дней, все это время работники поддерживали деревяшки во влажном состоянии, отец снова привел меня к карьеру. «Смотри!» — сказал он, указывая вниз. И тут, словно камень только и дожидался нашего прихода, послышался страшный треск. Казавшаяся монолитной толщей известняка раскололась по линиям разлома на громоздкие глыбы и плоские пластины. Все эти обломки с грохотом попадали на дно карьера, но угодили в веревочные сети, растянутые внизу, чтобы избежать дробления камня на еще более мелкие части. Мы спустились вниз, и отец, осмотрев добытый материал, с удовлетворением заметил: «Потребуется лишь небольшая обработка с помощью тесел, дошлифовка водой с обсидиановым порошком, и из этих глыб выйдут превосходные строительные блоки. А из таких заготовок», — он указал на плоскую плиту размером с пол нашей хижины и толщиной с мою руку, — «прекрасные панели для фасадов». Из любопытства я потрогал поверхность одного из здоровенных высотой мне по пояс обломков. На ощупь она показалась мне словно бы навощенной и присыпанной пылью. «Сейчас, сразу после добычи, этот камень слишком мягок», — сказал отец, проведя в доказательство своих слов ногтем по сколу и оставив там заметную бороздку. «Известняк легок в обработке, но для строительства пока не годится. Побыв на открытом воздухе, известняк затвердеет и сделается крепким, словно гранит, но пока еще он очень податлив. Для нанесения на него резьбы подойдет инструмент из любого камня потверже, а с помощью пилящей тетивы и толченого обсидиана его можно распиливать на куски нужного размера. Большая часть известняка с нашего острова доставлялась на материк или в столицу, где его использовали в качестве строительного материала для стен, полов или потолков зданий. Однако, поскольку только что добытый камень, как уже говорилось, легко поддавался обработке, На каменоломнях работали не только каменотесы, но также резчики по камню и скульпторы. Они